Глава 19. Раннее утро в университете не начиналось как утро. Оно начиналось как последствие. Серый воздух стоял над зданием тяжело, без намека на свежесть, с той липкой влажностью, которая появляется, когда дышать не хочется. Возле главного входа толпились студенты, кто с кофе, кто с телефоном, кто просто так, без нужды. Лица были встревоженными, но не испуганными. Скорее возбужденными тем, что обычное учебное здание на несколько часов превратилось в место настоящих событий. Была полиция, была скорая, были люди в темных куртках, которые не разговаривают с журналистами. А значит, было о чем поговорить друг с другом. На тротуаре между машинами стоял высокий молодой оперативник, держал в руках планшет и время от времени кивал, как будто для себя записывая что-то глазами, а не пальцами. Его лицо было спокойным, но напряжение в движениях выдавал опыт. Таких событий у него за плечами хватало, чтобы уже не удивляться. Рядом фельдшер из скорой курил, держа сигарету двумя пальцами, как спичку, и смотрел мимо происходящего, ни в здание, ни на тела, а куда-то за пределы, как будто пытался вспомнить, зачем вообще согласился на дежурство. Желтая лента тянулась через входные двери. Охранник отодвигал ее с осторожностью, не зная, кого можно пускать, а кого уже нет. Уборщица в сером халате сидела на подоконнике рядом с гардеробом и молчала, сложив руки на коленях. Она ничего не говорила и даже не поворачивала головы, только смотрела на стену, ту самую, за которой была лаборатория. Там уже работали. По лестнице, не торопясь, поднимался Зотов. На нем был темный плащ, слишком тяжелый для весны, и стоптанные туфли, которые давно требовали замены. Он шел не быстро, но с тем видом, с каким поднимаются те, кто не ждал, что утро начнется именно так. В руках он ничего не держал. Все, что нужно было знать, уже было у него в голове. Второй этаж встречал тем же воздухом, что и первый, застоявшимся, слегка влажным, с примесью дешевого моющего средства и старой мебели. Окна не открывали. Пахло, как в помещении, где не проветривали ночь, и что-то случилось. Не обязательно преступление, но точно тревога. Он прошел мимо кафедрального стенда, где по-прежнему висели пожелтевшие фото бывших заведующих. Их улыбки сегодня казались неуместными. У двери лаборатории стоял сотрудник в черной куртке без опознавательных знаков. Увидев Зотова, кивнул и отошел в сторону. «Открыто», — сказал он тихо, — «но осторожно». Зотов ничего не ответил, просто вошел. Комната встречала тишиной. Не той, что появляется, когда никого нет, а той, что держится после крика. Крик уже прошел. Люди уже работают. Но звук, которым все это было наполнено ночью, он все еще здесь. Его не вытереть тряпкой, не записать в протокол. На полу лежало то, что когда-то называли телом. Точное расположение конечностей не поддавалось логике. Кровь уже подсохла по краям, но в центре все еще тянулась в вязких потеках. Лужа обтекала ножку лабораторного стула. Сам стул был опрокинут. Бумаги на столе частично впитали в себя бурые пятна. Мышь от компьютера лежала на полу. Провод тянулся к столешнице, будто кто-то пытался оттащить, но не успел. Экран монитора был включен. Таблица, формулы, график с синусоидой все еще светилось. Зотов не подошел сразу. Постоял в дверях, чтобы понять, что именно чувствует. Не то чтобы страх, не тот случай, и не отвращение. Это было ближе к раздражению. Точному, плотному, без лишних эмоций. Его раздражала сама постановка, как будто все это делалось не ради убийства, а ради демонстрации. Не для эффекта, для давления. Он обошел тело по дуге, глядя не на лицо, а на руки. Ладони Новикова были раскрыты. Правая сжата, Левый мизинец согнут под неестественным углом. Как будто он в последний момент пытался что-то записать или удержать. Зубы, те, что остались, обнажались в полуулыбке. Не гримаса боли, что-то другое. Полуулыбка, полуудивление. Зотов опустил взгляд. «Время смерти?» — спросил он, не оборачиваясь. Голос из-за спины глухой с хрипотцой. «Между тремя и четырьмя. Пока приблизительно. Работаем». Он кивнул, как бы для себя. «Меньше 4 часов назад. И все снова так же. Никто ничего не видел, никто не слышал. Камеры выключены, охранник спал. Режим работы круглосуточный, но никто не был обязан находиться здесь ночью. Все предусмотрено, все вычищено, все без доказательств». Он посмотрел на окно. Закрыто. Шторы не задвинуты, но стекло мутное. Никаких следов. Вытяжка не работала, воздух застоялся. И в этом воздухе чувствовалась не кровь, не смерть, а вызов. Холодный, прямой, как взгляд, брошенный через стекло. «Ты ничего не докажешь». Он развернулся. У двери стоял молодой помощник, светловолосый и худощавый, с зажатым лицом. «Из аппарата пришло», — сказал он, протягивая тонкую папку. Зотов открыл ее, не торопясь. Несколько страниц. На первой текст с грифом. «Настоящим уведомляем. Ректор университета Воронин С.А. находился под персональной защитой в рамках действующего режима. Любые процессуальные действия невозможны без письменного разрешения министерства. Без исключений». Он прочел дважды. Потом медленно закрыл папку. Руки были спокойны. Только плечи стали чуть жестче. «Понял», — сказал он, и вернул папку. «Уберите». «Приказ», — начал было помощник. «Я сказал, уберите». Он вышел в коридор, где воздух был немного легче, но не чище, не тише, просто дальше от тела. За спиной остался запах, но впереди был запах другой — бессилие. Зотов остановился у окна, смотрел, как внизу расходятся студенты. Как открывается входная дверь, как кто-то выходит, кто-то заходит, как охранник медленно закуривает, как машина с темными стеклами поворачивает к выезду. Жизнь продолжалась своим чередом. Люди двигались, разговаривали, выходили из здания, словно за стенами не было ни крови, ни страха, ни тела, которое до утра еще дышало. Он провел пальцем по подоконнику, оставив за собой пыльную серо-белую полосу, в которой застряли крошки от штукатурки. Мелкие сухие следы того, как здание осыпается изнутри, молча и незаметно. Ничего не осталось. Ни следов, ни доступа, ни даже формального права приблизиться к тому, что становилось все очевиднее с каждым днем. Он выпрямился и пошел дальше. Медленно. Не потому, что не знал, что делать, а потому, что знал, придется ждать. Пока все не станет слишком поздно. Или слишком ясно. Дома в своем рабочем кабинете профессор сидел за столом, окруженный тишиной. Точнее, слишком глубокой, чтобы назвать ее обычной утренней. Звук часов на стене исчез куда-то в глухую вязь воздуха, словно стрелки замедлились. Бумаги лежали в аккуратных стопках, но пальцы перебирали их беспорядочно, не читая. Он выискивал взглядом строчки, будто надеялся найти в них нечто важное, что могло бы отвлечь от главного, от тревожного, нарастающего чувства, которое больше не пряталось. За последние дни оно стало слишком плотным, почти материальным. Свет от настольной лампы падал под углом, выхватывая поверхность стола и половину его лица, делая его черты резче, упрямее. Кофе остыл в чашке еще с утра, так и не тронутый. В уголке комнаты запах старой бумаги и пыли от картотеки. Он сидел в своем кресле, будто привинченный к полу, со спиной напряженной так, как если бы знал, что скоро войдут. Не спрашивал себя, кто, ждал. Дверь открылась не сразу. Едва слышный скрип, заминка у порога и шаги. Без каблуков, без спешки. Легкие, как у человека, который долго решался войти. Он не поднял глаз, когда она появилась в проеме. Просто продолжил перебирать листы. Но теперь медленнее. Руки выдали больше, чем лицо. Ольга вошла и остановилась. Стояла чуть в стороне от кресла, ни напротив, ни рядом, как будто намеренно выбрала такую позицию, из которой ни обнять, ни ударить. Взгляд у нее был спокойный, почти прозрачный, но в глубине напряженная сдержанность. Волосы идеально гладкие, как всегда. Губы слегка побледнели, пальцы сцеплены за спиной, как у школьницы на приеме у директора. «Я не хочу ходить кругами», — сказала она спокойно, без надрыва, но с тем оттенком в голосе, который бывает у тех, кто долго терпел и, наконец, начал говорить. «Я хочу, чтобы ты ответил прямо». Воронин не шевельнулся. Только взгляд скользнул к краю стола, туда, где лежал бумажный нож, и вернулся обратно. «На что?» — спросил он, как будто и правда не понял. Она сделала шаг ближе, но не приблизилась по-настоящему. Промежуток между ними остался прежним. Не физическое расстояние, а та внутренняя отдаленность, что накапливалась годами и теперь стояла между ними, плотной невидимой стеной. О том, что висело в воздухе с тех самых пор, как начались анонимки, убийства, подозрения и утренние молчания за столом. «Я все вижу, все чувствую. Ты ведешь себя так, как будто за тобой охотятся. Но никто не приходит. Ты молчишь. Смотришь на меня, как на мебель. А в городе убивают. Один за другим. Студенты, коллеги, тот парень». Она запнулась. «Новиков. Я слышала, что его нашли разорванным. Как животное. Как будто не человек сделал». «Не человек и сделал», — отозвался он ровно, не поднимая глаз. «Перестань», — перебила она. «Не смей делать вид, будто ты не понимаешь, о чем я». Он откинулся в кресле, убрал руку от бумаг, сложил пальцы замком. Лицо оставалось спокойным, только в уголках глаз застыли две складки, которых раньше не было. Он смотрел на нее, не защищаясь и не нападая, как хирург, глядящий на пациента, который знает диагноз, но требует второго мнения. «Что ты хочешь услышать?» Она резко выдохнула, шагнула ближе, теперь уже вплотную к столу. Уперлась ладонями в край, чуть склонившись вперед. «Я хочу знать, связан ли ты с этим? Все слишком рядом. Все, кто умирают, либо тебе мешали, либо были в твоей орбите. И ты не удивлен. Ни разу. Даже не притворился». Он молчал. В кабинете было слышно, как стрелка часов щелкнула один раз. «Мне страшно», — сказала она наконец. «Я не могу так жить. Я не могу делить постель с человеком, который, возможно, знает, кто убивает, но ничего не делает. Или делает. Я не знаю, что хуже». Воронин не двигался. Смотрел на нее в упор. Не как муж на жену, не как человек на ту, кто делит с ним дом, а как ученый на формулу, которая слишком близка к разгадке, чтобы повернуть назад. «У тебя есть доказательства?» Она моргнула. Не потому, что ожидала такой ответ, а потому, что он не моргнул в ответ. «Ты серьезно?» «Я серьезен с того момента, как умер первый». «Значит, ты знал, что будут еще?» Он не ответил. Глядя на нее, он будто бы видел не ее, а вопрос, сам по себе, абстрактный, выверенный, упрямый. Ольга выпрямилась. Губы поджались, руки дрожали едва заметно, взгляд стал другим, чужим. В нем не было больше страха, только усталость, усталая решимость. «Я все понимаю», — сказала она тише. «Ты хочешь, чтобы я закрыла глаза, приняла, промолчала? Снова. Как всегда. Потому что тебе это удобно. Потому что ты привык, что я рядом, даже когда ты исчезаешь. Но я не могу. Я больше не та». Он молчал. И в этом молчании было согласие. Не на обвинение. На то, что она действительно изменилась. Что что-то в ней стало другим. И это другое мешало. «Ты разрушил нас», — прошептала она. «Разрушил все, что было между нами. Я не знаю, кто ты теперь. Только одно знаю. Я не хочу жить с этим человеком». Ольга стояла прямо, как выпрямленный стальной прут, и говорила медленно, размеренно, но каждое ее слово било в тело, не в уши. Она смотрела на него открыто, без вызова, но и без страха, с той окончательной уверенностью, которую слышат не в тоне, а в дыхании между фразами. Прежде чем она договорила последнюю, он уже знал, что ответ не нужен. Все границы были очерчены, все мосты обозначены. Оставалось только одно — прервать. Воронин поднялся с кресла неожиданно быстро, не рывком, но с той резкостью, с какой врач хватает пациента за запястье, чтобы проверить пульс не через аппарат, а через давление. Подошел к ней на два шага, не глядя в глаза. Его лицо было ровным, почти отрешенным. Не было ярости, не было боли, только тишина, ставшая тверже, чем любые слова. Ольга не двинулась с места. Она уже сказала все. Она устала от слов и, кажется, готова была выдержать любой ответ. Даже молчание, даже грубость. Но не это. Он взял ее за талию, резко, но не в порыве, в расчете. В этом движении не было ласки, не было утешения. Он просто поднял ее как вещь, как глыбу, которую надо переместить, и усадил на край стола, отодвинув стопку документов локтем. Листья разлетелись по полу, некоторые зацепились за ноги. Чашка с остывшим кофе покачнулась, но не упала. Ткань ее платья натянулась на бедрах, подол поднялся выше колен, обнажая тонкие бежевые трусики с узкой кружевной вставкой по бокам. Практичные, но не лишенные женственности. Он не задержал на них взгляд. Пальцы привычно нашли край, зацепили и потянули вниз, медленно и уверенно, заставляя ткань сползать по бедрам, скользить по коленям, пока они не оказались у щиколоток. Затем он одним движением подцепил их носком ботинка и отбросил в сторону, как мешающую деталь, не заслуживающую внимания. Вся его концентрация была не на красоте, не на теле, на действии. Ольга не сказала ни слова. Только взгляд дрогнул. В нем не было согласия, но и страха тоже не было. Скорее, отчетливое осознание. Это не месть, не страсть, не слабость. Это способ. Единственный оставшийся у него способ напомнить, кто он. Не в смысле роли, в смысле силы. Она опустила голову, словно что-то сломалось в шее, как будто этот жест был единственно возможным, чтобы не развернуться и не уйти. Сначала молчала. Потом дыхание изменилось, прерывистое, сдерживаемое, почти беззвучное. И только через несколько секунд тонкая, чуть заметная дрожь прошла по ее плечам, как если бы в теле включился сигнал, который сознание больше не могло заглушить. Глаза остались опущенными, ресницы дрожали. Слезы не катились по щекам. Они стекали вниз, тихо, не прося сочувствия, не требуя объяснений, просто лились, как то, что больше не удержать. Он стоял близко, настолько, что ее дыхание стало частью его пространства. Руки не были ласковыми, в них не было нежности, не было даже попытки быть мягким. Но и насилия там тоже не было. Было намерение, с той уверенностью, которую невозможно спутать с поиском согласия. Он не спрашивал, и она не ждала вопросов. Пальцы скользнули по коже ее бедра. Не чтобы исследовать, а чтобы убедиться, что она все еще здесь, в этом теле, в этой комнате, в этой реальности, из которой выходов уже не осталось. Платье не было скинуто, Он не стал раздевать ее до конца. Ткань просто отодвинулась, уступая место, и этого оказалось достаточно, чтобы тепло между ними стало невыносимо осязаемым. Воронин не торопился. Он двигался с той точной медлительностью, в которой читалась власть. В каждом прикосновении звучал не зов, а утверждение. Это не был акт любви. Это была форма выговора, замена речи, последнее средство, через которое он мог контролировать, не повышая голос. Каждый жест был продуман, каждый шаг выверен. Он не искал взаимности, он искал тишины внутри себя, и она давалась ему только через это. Ольга не отстранялась. Тело подчинилось ему еще до того, как он подошел. В ее неподвижности не было согласия, но и отказа не было тоже. Она позволяла. Не ради него, не ради себя, а потому что в тот момент это было единственное, на что хватало сил. Все сопротивление вышло слезами. Внутри осталось только пустое, теплое пространство, которое больше не боролось. Ее дыхание сначала дрожало, частое, прерывистое, с трудом удерживаемое. Он чувствовал, как под ладонью подрагивают мышцы живота, как лопатки пытаются найти точку опоры на столешнице. Пальцы ее сжались на краю стола, как будто только этот предмет был реальностью, а все остальное — сон. Первые его движения были медленными, почти размеренными. Он вошел в нее без предупреждения, как в тишину, в которой можно спрятаться от шума мыслей. Не потому, что хотел близости, а потому, что другого пути заглушить внутреннее напряжение не существовало. Тело слушалось его без колебаний, как инструмент, настроенный только на одну мелодию. Ее всхлипы продолжали звучать, тонко, на грани слышимости, но в какой-то момент дыхание изменилось. Слезы еще стекали, но голос уже дрожал по-другому. Из влажного внутреннего рыдания проступил первый стон. Едва слышный, будто случайный, но в нем что-то переломилось. Следующий был уже глубже. Ни радость, ни боль, просто звук, в котором тело выдохнуло то, чего язык больше не мог выразить. Он продолжал, не меняя ритма, чувствуя, как она становится теплее, мягче, как мышечное напряжение постепенно отступает. Ее шея чуть запрокинулась, глаза остались закрыты. Он не прикасался к лицу, не из холодности, а потому что знал, сейчас главное не касание, а вес, сила, наличие. Он должен был быть, не говорить. Ритм стал глубже. Внутри него не было страсти, но была сосредоточенность. Он подавлял гнев, зажимая его между их телами, как между двумя створками. Без резкости, но с неумолимостью. Через это движение он пытался избавиться от образов, от голосов, от вопросов. Это было его молчание, переведенное в поступательность. Его исповедь, не содержащая слов. Тело Ольги отзывалось без сопротивления. Она больше не плакала. Губы приоткрылись, грудь поднималась чуть быстрее. Ее руки остались внизу, прижавшись к краю стола, и только пальцы иногда сжимались от избытка ощущений. Плечи расслабились, затылок уперся в воздух. Она не пыталась опереться, не пыталась укрыться. Каждое его движение отзывалось в ее теле низким насыщенным стоном. Ни один не был театральным, ни один не звучал как просьба. Это было похоже на внутреннюю вибрацию. Как если бы внутри нее вскрывалась какая-то скрытая полость, запечатанная на годы. Все, что он в нее вкладывал, она принимала без лишнего. Как наказание, как опору, как забвение. Он чувствовал, как дрожит ее живот под ладонью. Как с каждым его толчком она становится не слабее, пустее. И в этой пустоте он нашел, наконец, то, что искал. Отсутствие. Никаких мыслей, никаких слов. Только дыхание, только усилие, только сухой жар, который отдавал в позвоночник. Они сливались в один ритм. Не потому, что были вместе, а потому, что оба перестали быть поодиночке. секунда за секундой, без ускорений, без резких движений, без желания достичь чего-то, только удержать. Удержать момент, в котором все не разрушалось. Ее стон стал громче. Он не останавливался, он не спешил. Он просто был в ней, над ней, рядом. Смотрел, как губы дрожат, как слипаются ресницы, как закусывается нижняя губа. И сам дышал. Тяжело, хрипло, будто выдыхал с каждой секундой гнев, который иначе нашел бы выход в разрушении. В конце, когда движения стали чуть мощнее, чуть быстрее, когда тела начали звучать как инструмент в кульминации, стонов стало больше. Они перекрывали тишину, заполняли собой все. Это была не музыка, это был гул. Слепой, плотный, глубокий. Симфония дыхания, дрожания, трения, боли, покорности и странного, нечеткого облегчения, которое пришло ниоткуда, но разлилось по комнате, как тепло от лампы. Он остался внутри. Не сразу остановился. Еще несколько движений, не ради завершения, а ради тишины. И только когда в ее теле стало ровно, спокойно, и только дыхание оставалось живым, он замер, не вынимая. Просто прижался лбом к ее виску. Закрыл глаза. Он вошел в нее, чтобы заглушить себя. Она позволила, потому что другого языка у них уже не осталось. Снаружи все было по-прежнему. Разбросанные бумаги, чашка с остывшим кофе и тихий, еле слышный щелчок. Стрелка на циферблате продолжила свой путь. Вечер опускался на дом Ворониных медленно, без теней, как тонкая вуаль, от которой не спастись, но и некуда торопиться. На улице стояла сухая, ровная тишина, как бывает в декабрьскую оттепель, когда снег еще есть, но воздух уже начал предательски пахнуть сырой землей. Комнаты дышали теплом и покоем, но в этом покое ощущалась фальшь. Слишком правильные углы света, слишком ровное дыхание дома, в котором все давно ждали чего-то неприятного. Или кого-то. Ольга с утра наводила порядок с тем рвением, в котором угадывался не хозяйственный пыл, а тревога, замаскированная под заботу. Скатерть была выглажена до зеркального натяжения. Приборы расставлены с ювелирной точностью. В вазе стояли свежие цветы, которые она сама не переносила, но купила, чтобы было. На кухне пахло чаем и корицей, но этот запах не согревал. Он был как фон, как чистый лист, на который собирались нанести чужой текст. Сергей Андреевич, не задавая вопросов, целый день молчал. Он не говорил ни с женой, ни по телефону. Он почти не притронулся к еде и двигался едва заметно, как будто экономил силы, ожидая чего-то, что требовало полной внутренней тишины. Только пересел из рабочего кабинета в гостиную ближе к вечеру, разложил рядом с креслом книгу, которую не открыл, и сел так, как обычно сидят перед началом важной беседы. Не расслабленно, но и без напряжения. В позе ожидания, которую занимают взрослые мужчины, когда точно знают, что правда выйдет наружу, но не знают, в какой именно форме. На столике рядом стоял графин с водой и два бокала. В одном налитое наполовину. Профессор не прикасался к нему. Часы на стене отсчитали три беззвучных круга, когда в прихожей послышались шаги. Сначала легкие, быстрые, с характерным ритмом женской спешки, будто кто-то шел уверенно, но при этом торопливо, как если бы сам себя подгонял. Вслед за легкими шагами послышался второй ритм, мужской, более тяжелый, но старательно приглушенный с тем напряженным усилием, которое прилагают те, кто заранее понимает, за ним будут внимательно наблюдать. Тяжелее, но старательно приглушенный с тем напряженным усилием, которое обычно прикладывают те, кто заранее знает, что за ними наблюдают. Дверь открылась не резко, аккуратно, с той сдержанной вежливостью, которую не несут из любви к тишине, а лишь из желания произвести правильное первое впечатление. Сначала в проеме появилась Виктория. Она вошла с лицом, на котором читалось сразу несколько чувств. радость, напряжение, надежда и заученная готовность к защите. Платье было не из повседневных. Темное, чуть облегающее, с мягкой линией плеч, подчеркивающее ее фигуру, но без нарочитой демонстративности. Волосы уложены, губы подкрашены, взгляд живой, яркий, но тревожный. Так смотрят люди, пришедшие в храм с просьбой и страхом, что их не услышат. «Мам, пап», — сказала она, улыбаясь, но голос дрогнул, и дрожь была не от волнения, а от того, что она чувствовала. Момент важнее, чем все прежние разговоры. «Познакомьтесь, это Никита, мой жених». За ней в проеме показался мужчина. Молодой, высокий, с ухоженным лицом и гладко уложенными волосами, отливающими холодным блеском при свете люстры. Он был одет строго. Светлая рубашка, темный пиджак, черные брюки с идеально отутюженными стрелками, ботинки, сверкающие, как будто над ними поработал не один, а два слоя крема. В его внешности было все на месте. Никакой вызывающей моды, ничего лишнего, но и ничего, чтобы говорило о спонтанности. В нем не чувствовалось ни случайности, ни искренности. Все собрано, отрепетировано, как на собеседовании, где ставкой было не место работы, а позиция в семейной структуре. Он вошел мягко, не топчась, не озираясь, словно заранее изучил интерьер по фотографии. Улыбнулся. Не широко, но достаточно, чтобы показать, он умеет держаться. Протянул руку, поприветствовал. Сергей Андреевич молча рассматривал его с того самого момента, как тот появился на пороге. Он не ответил сразу, не кивнул, даже не оторвался от спинки кресла. Просто смотрел. Глаза профессора не были враждебными, лишь настороженными. Они смотрели не на лицо, а сквозь жесты. Как Никита держал спину, как стояли ноги, как он поправил манжет, думая, что это никто не заметит. Все это профессор считывал, не делая ни одной пометки в уме. Все давно было ясно. Виктория тем временем стояла рядом. Она смотрела на отца с тем же выражением, с которым подростки в детстве выносили дневник. «Только не ругай сразу». Но голос был взрослый, женский, уверенный. «Мы серьезно, очень серьезно. Мы долго говорили, обсуждали и решили, что это не просто увлечение. Это надолго». Она держала Никиту под руку, и он не отстранялся, но и не сжимал ее в ответ. Ладонь его оставалась пассивной, как будто он позволял ей держаться, не видя в этом необходимости реагировать. Профессор медленно встал. Не для того, чтобы поприветствовать, просто чтобы взглянуть на мужчину в полный рост. Встал с тем особым достоинством, в котором не было ни пафоса, ни усталости, лишь привычка быть выше по статусу. Взгляд его был прямым, тяжелым, почти обездвиживающим. Он не смотрел с оценкой, он просто видел. И с первой же секунды отметил главное. Человек, напротив, волнуется. Не боится, нет. Боится тот, кто не понимает, с кем имеет дело. А Никита понимал. И именно это волнение не перед неизвестным, а перед известным выдавало. Намерение у него есть, только не все озвучены. Пальцы его были сухими, но тыльная сторона ладони влажной. Кончики ушей подрагивали, плечи чуть приподняты. Улыбка неестественно долго держалась, пока он не понял, что на нее не отреагировали. «Очень рад знакомству», — сказал Никита. «И спасибо, что приняли. Я понимаю, как это неожиданно». «Ничего неожиданного», — отозвался профессор. «Входите, раз вы уже здесь». И тон, в котором было сказано это «раз», моментально дал понять. Разговор будет. Виктория усадила Никиту на диван с видом хозяйки, которая точно знает, где и кому будет удобно. Сама села рядом, ближе, чем обычно, чуть коснувшись его плеча, как будто этим прикосновением могла передать ему неуверенность, которую пыталась скрыть за яркой улыбкой. Ольга молча заняла кресло у стены, чуть в стороне, с чашкой чая в руках. Она не пила, просто держала, обеими ладонями, как если бы горячее фарфоровое дно могло удержать от разрядки. Воронин стоял у окна, спиной к комнате, Затем развернулся, обошел столик и сел напротив, не торопясь, без слов, с тем выражением, которое не требовало церемоний. «Виктория сказала, вы учитесь в магистратуре», — проговорил он негромко, и голос прозвучал как начало лекции, без интонации интереса, но с тонкой нотой внимательности. «Экономика, если не ошибаюсь». Никита кивнул. «Да, инвестиционный менеджмент, финансовый университет». «Очное отделение?» «Да, там почти все курсы идут в вечернее время. Мы успеваем совмещать с работой. Я уже третий год в компании отца, так что там все гибко». «Интересно». Воронин слегка наклонился вперед, взял чашку со стола, поднес к губам, но не пил. «Выходит, вы из тех, кто предпочитает не откладывать жизнь на потом?» Никита улыбнулся. «Именно. Я считаю, что практика важнее теории. Время — ресурс. Надо уметь его использовать». «Безусловно», — согласился профессор. «Особенно если учитывать, что ресурсы бывают ограничены». Он сделал глоток, отставил чашку и посмотрел прямо в глаза молодому человеку. «А как дела у вашей компании?» «У отца? В целом стабильно. Бывают, конечно, трудности. Рынок нестабильный, арендаторы меняются, но портфель устойчивый. Мы держимся за счет долгосрочных связей». «А с судами? Разрешили вопрос с банком и налоговой?» Никита замер. Улыбка исчезла с его лица. Он бросил короткий взгляд на Викторию, но та, похоже, не уловила смысла. «Это был технический момент. Все решено. Проблема осталась на бумаге». «Проблемы, которые остаются на бумаге», — произнес Воронин тихо, глядя поверх очков. «Как правило, остаются и в головах тех, кто с ними имел дело. Бумага, конечно, стерпит многое, но кредиторы не бумага. Они помнят. Долго». Он слегка наклонился вперед, сложил пальцы домиком. «Скажите, Никита, вы когда-нибудь задумывались, как выглядит искренность?» «Простите?» «Искренность. В речи, взгляде, в намерении. Это то, что либо есть, либо нет. Ее нельзя изобразить. Даже самая талантливая улыбка не спасает от дрожащих пальцев и потной шеи». Никита напрягся. Виктория замерла. Ольга отвела взгляд. «Я не понимаю, к чему вы?» «К тому, что вы сейчас здесь», — перебил Воронин. «В доме человека, которого вы, как минимум, уважаете, иначе бы не пришли. Вы заявили о намерении вступить в брак с его дочерью. Это серьезный шаг. Но я, к сожалению, не услышал от вас ничего, кроме аккуратных, выверенных фраз, которые хорошо звучат в интервью или в презентации перед инвесторами. Ни одного живого слова, ни одного подлинного жеста, только стратегия». Никита порозовел, медленно отвел руку от колена, сгладил складку на брюках. «Я нервничаю. Это нормальная реакция. Вы человек уважаемый. Мне важно произвести впечатление». «И в этом вы преуспели. Произвести впечатление вам удалось. Вопрос в том, какое именно». Виктория чуть пошевелилась, но не проронила ни слова. Она смотрела на Никиту, как будто впервые начинала его видеть. Тот избегал ее взгляда. «Давайте проще». Воронин чуть откинулся в кресле. Голос его стал мягче, но от этого еще опаснее. «Вы собираетесь связать себя с Викторией. Девушка молодая, умная, красивая, воспитанная. Выглядит достойно. Держится уверенно. Все, что нужно, чтобы выгодно смотреться на мероприятиях. Согласны?» «Вы слишком циничны», — проговорил Никита сдержанно, но уголки губ его дернулись. «Это ваша дочь, а не визитная карточка». «Именно», — кивнул профессор. «Моя дочь. И я привык защищать свое имя и все, что с ним связано, включая ее, особенно ее». Он не повышал голоса, не менял интонации, но напряжение в комнате стало плотным, как одеяло, брошенное на горящую плиту. «А теперь скажите мне, если бы у Виктории не было этой фамилии, не было квартиры в центре, не было отца ректора, не было ее положения и круга общения, вы бы предложили ей руку и сердце?» Никита молчал. «Если бы она была просто студенткой, без денег, без связей, без перспективных вложений в будущее, вы бы тоже стояли рядом с ней и смотрели так же уверенно. Я... Никита запнулся. Пальцы его сжались в кулак. Мне тяжело это слышать. А Виктории будет легче? Голос Воронина стал тише, но тяжелее. Когда она через год поймет, что рядом с ней не партнер, не муж, не соратник, а человек, для которого она была просто дверью. Он сделал паузу. Зазвенела ложка в чашке. Ольга отложила фарфор на блюдце. «Я смотрю не на то, что вы говорите. Я смотрю, как. Слышу, что вы не договорили. Замечаю, что прячете. И поверьте, Никита, за свои годы я видел немало таких глаз, как ваши. Уверенных, ухоженных, амбициозных. Но когда снимается фасад, там часто пусто. Только необходимость, только расчет, только попытка выжить за чужой счет, обернутая в красивую форму». Никита встал, не глядя ни на кого. Медленно, аккуратно, как будто боялся зацепить что-то важное. «Я не обязан это слушать», — произнес он. Голос его дрожал, но лицо оставалось сдержанным. «Я пришел с уважением». «Уважение начинается с правды», — отозвался Воронин, «а не с намерения произвести впечатление». Молчание, повисшее в комнате после слов Воронина, было тяжелым не от громкости, а от плотности. В нем чувствовалось то самое, что не выносит ни один внешний звук. Правда, которую больше нельзя не видеть. Никита не сразу ответил. Он стоял, опустив взгляд, как будто надеялся, что если промолчит достаточно долго, напряжение рассосется само, но пауза только тянула за собой. Он медленно поднял глаза, посмотрел на Викторию, потом на Ольгу, и только потом на профессора. Взгляд был неуверенный, но собранный, как у человека, который вдруг понял, если сейчас не вернуть контроль, он потерян навсегда. «Простите», — начал он. Голос был глухим, но старательно выровненным. «Я, наверное, действительно не так выразился. Это все неожиданно. Вы задаете сложные вопросы, и да, я волновался. Но не потому, что скрываю что-то, просто слишком многое поставлено на карту». Виктория чуть повела бровью, не сводя с него глаз. Он почувствовал это движение, но не посмотрел в ее сторону. «Я действительно люблю вашу дочь», — продолжил он. «И, может быть, я не так говорю об этом, как вы привыкли слышать. Я не литературный герой, у меня нет красноречия, я человек дела. Я делаю выбор не из эмоций, а из логики. И Виктория — это тоже логика. В хорошем смысле». Воронин не двинулся. Его лицо осталось каменным. Только легкая складка между бровями обозначила, что он услышал именно то, что хотел. «Понимаете...» Никита начал говорить быстрее. «В нашем мире чувство — это всегда часть расчета. Это не цинизм, это взрослая позиция. Мы же не подростки. Мы оба понимаем, что семья — это партнерство, союз. И если моя семья получает от этого союзного договора преимущество, это не значит, что все построено на выгоде. Я же тоже вкладываюсь. Я готов. Я серьезно настроен. Просто давайте честно». Если бы Виктория не была вашей дочерью, вы бы, скорее всего, вообще не обращали на меня внимания. Профессор медленно поднял глаза. Он посмотрел на Никиту не как отец, а как судья, которому, наконец, предъявили главную улику. «То есть, — произнес он негромко, — вы полагаете, что мое мнение было бы другим, если бы она была не моей дочерью?» Никита чуть отступил назад. «Я имею в виду, что все в этом мире связано. Люди смотрят на социальный уровень, это объективно. Я не виноват в том, что вижу это, мы же взрослые люди». «И поэтому вы решили, что, став частью семьи, получите не только дочь, но и статус?» «Нет», — голос Никиты дрогнул. «Я люблю ее, правда. Просто разве любовь — это не всегда выбор? Из всех возможных лучший». Виктория едва заметно подалась вперед. Пальцы ее дрогнули, словно она хотела что-то сказать, но передумала. Никита почувствовал ее движение, перехватил взгляд и, будто желая снять неловкость, усмехнулся. «Вика умная. Она все понимает. Она сама все выбрала. Она не наивная девочка, она девушка, которая знает, с кем и почему быть. И я ее за это уважаю». Слова прозвучали мягко, почти похвально. Но в них сквозила тонкая подмена. Виктория прозвучала как человек, принявший прагматичное решение. Выгодное, расчетливое. Нелюбимое, незначимое, а разумное, удобное. Она побледнела. Молча. Склонила голову, будто переводя услышанное в смысл. В глазах появилась пустота, как будто воздух в комнате стал густым и не дающим вдохнуть. Воронин продолжал молчать, и это молчание подействовало на Никиту сильнее, чем любые слова. Он вдруг понял, что перегнул. Не в грубости, в интонации, не в факте, в том, как прозвучало. Он поднялся. Быстро, почти машинально. «Я, пожалуй, пойду. Простите, если сказал что-то не так. Я не хотел никого задеть. Просто мне показалось, мы можем говорить открыто. Вы умный человек, и я надеялся, что вы поймете». Он избегал смотреть в сторону Виктории. В его спине чувствовалась нервная спешка. Не уйти, а ускользнуть. Исчезнуть до того, как кто-то произнесет то, что уже ясно без слов. Виктория не сказала ни слова. Просто встала. Спокойно, без лишнего шума, без театрального вздоха или демонстративного взгляда. Медленно выпрямилась, и выпрямилась не только телом. В ее осанке, в линии подбородка, во взгляде появилась та ясность, которая приходит не от эмоций, а от понимания, от окончательной точки, за которой больше нечего защищать. Она прошла мимо Никиты, близко, почти касаясь плечом, но не взглянув. Повернулась к нему боком и, чуть кивнув в сторону прихожей, негромко произнесла: «Я провожу». Тот не ответил, не посмотрел на Воронина, даже не попрощался. Плечи его были напряжены, шаги быстрые, но старающиеся казаться неторопливыми. Он шел так, как идут люди, у которых в груди нарастает тревожное жжение. Еще чуть-чуть, и вспыхнет стыд. Ему нужно было уйти до того, как это произойдет. Они остановились у двери. Виктория взяла его пальто и протянула без слов. Никита застегнулся, избегая встречаться с ней взглядом. Но когда она потянулась к замку, он не выдержал. «Вика!» — голос его прозвучал слабо, но с попыткой вернуть прежний тон. «Послушай, я, наверное, правда все испортил. Я просто слишком волновался. Хотел, чтобы они приняли меня. Хотел, чтобы все было правильно, чтобы выглядело достойно. Ты же понимаешь, твой отец, он непростой человек». Виктория молча смотрела на него, ни осуждения, ни сочувствия в глазах, только тишина. «Я хотел, чтобы он увидел, что я подхожу тебе, что я не случайный, что я не хуже. Я старался говорить умно, держаться спокойно, но, видимо, переиграл. Прости меня. Но ты же знаешь, я ведь не из таких, как вы. Мне нужно было подняться, доказать, что я чего-то стою, что я тоже могу быть рядом, что я достоин быть частью». Он не договорил, потому что в этот момент Виктория подняла руку и быстро, точно, без лишней подготовки, нанесла пощечину. Не так, как это делают в кино, с замахом, с драматической паузой, с театральным «ах», а как делают это те, кто больше не готов слушать. Четко, без эмоций, без гнева, без крика. Звук удара был глухим, но достаточно резким, чтобы в узком пространстве прихожей он отозвался в стенах. Никита отпрянул не потому, что удар был сильным, потому что он был неожиданным. Он смотрел на нее с расширенными зрачками, как будто не мог поверить, что это произошло с ним. «Ты даже сейчас говоришь не обо мне», — сказала она ровно, почти устало. «Ни разу не сказал, что потеряешь меня. Ни разу не сказал, что хочешь остаться со мной. Только что хотел выглядеть. Хотел доказать, хотел вписаться. Хотел, чтобы все вышло достойно. Все про тебя». Она взялась за ручку двери. Щелкнул замок. «Уходи». Он постоял еще секунду, сделал шаг, неуверенно, с последней надеждой, что она скажет «стой». Но она не сказала. Даже не посмотрела. Он вышел. Она закрыла дверь. Она осталась стоять в прихожей, прижавшись спиной к косяку, словно под тяжестью прожитого за эти 10 минут, которые казались длиннее целого года. Дышала ровно, медленно, стараясь не дать дрожи прорваться наружу, удерживая все напряжение внутри, как плотину, которую пока не прорвало. Плечи подрагивали не от слез. Слез не было, а от глубокого внутреннего напряжения, которое оседает в теле, как цемент в швах. Минуту, может, две, она не двигалась. Просто стояла, как после толчка, когда организм все еще оценивает последствия удара. Затем, выпрямившись, прошла вглубь квартиры медленно, будто возвращалась не в комнаты, а в себя. Возвращалась туда, где все было по-прежнему, где на столе стояла та же скатерть, возле торшера тускло светилась лампа, в чашке оставался остывший чай, а отец сидел все так же, не меняя позы, будто знал, что именно так закончится этот вечер. Воронин сидел, как и раньше. Не шевелился, не спросил, не поднял бровь. Он смотрел прямо, как будто знал каждое движение наперед и просто ждал завершения сцены. Он услышал пощечину. Сквозь закрытую дверь, сквозь напряженную тишину прихожей, звук ударил по воздуху глухо, но уверенно, как финальный аккорд, которым заканчивают сцену, а не разговор. Услышал и ничего не сказал. Виктория остановилась перед ним. Посмотрела в лицо спокойно, внимательно. Кивнула, потом тихо произнесла: «Ты был прав». Профессор ничего не ответил, только чуть сжал губы, подмигнул дочери и, выпрямившись, тихо сказал: «Вся в меня». Это прозвучало почти буднично, без пафоса, без тени иронии, но в этом жесте и в этих словах было все — признание, гордость и то редкое молчаливое тепло, которое прячется между мужчинами одного рода, когда один только начинает жить, а другой уже знает цену каждому выбору. Внутри что-то пошло вверх. Ни радость, ни победа, только тихое, плотное ощущение, что линия обороны не подвела, что правда, сказанная вслух, все еще может защитить, даже если она разрушает.